необъяснимый свет. Казалось бы, ничего не могло связывать такого серьезного ученого, как Бэкон, с магом Мерлином. Тем более, Роджер являлся еще и членом монашеского ордена францисканцев. А как известно, францисканцы воинственно относились к магам и чародеям. И даже лишь за упоминание о Мерлине могли отдать человека под суд. И все же предания связывали Роджера Бэкона со знаменитым магом и с его треугольем. В 1256 году папа Александр IV разрешил монахам преподавать в университетах. Бэкон воспользовался этим правом и несколько лет читал лекции в Париже и Оксфорде. Но братьям-францисканцам не понравились его выступления с университетских кафедр, его лабораторные занятия, беседы со студентами. Когда Роджер отказался раскрыть монахам тайны своих опытов по алхимии, посыпались доносы генералу ордена францисканцев. Бэкона обвинили в занятиях черной магией в сотрудничестве с духом Мерлина, который якобы и подсказал ученому секрет порошка, производящего гром и молнии. Доносы не остались без внимания. Дом Роджера и его лабораторию вблизи Мертоновского колледжа в Оксфорде обыскали. Были обнаружены книги, запрещенные орденом францисканцев. Среди них оказались и предания о похождениях Мерлина и некоторые его чародейские секреты. Роджера Бэкона бросили в монастырскую тюрьму на окраине Оксфорда. В Англии во все времена темницы считались местом, где обязательно происходит нечто мистическое, тем более, если они расположены в треуголье Мерлина. За 14 лет заточения Роджера Бэкона о нем появилось много невероятных слухов. Так монашеская стража сообщала, что по ночам к монастырской тюрьме стал прилетать ворон. Угрюмая птица усаживалась на ветку ясеня и подолгу смотрела на оконце камеры Бэкона. Стоило стражникам отвернуться, как ворон внезапно исчезал на какое-то время. Потом также неожиданно возникал на ветке ясеня снова. Монастырское братье смекнуло, что птица проникает сквозь стену в камеру к Роджеру Бэкону. Ворона пытались отогнать. Швыряли в него камни, стреляли из арбалета. Он улетал невредимым, но вскоре снова появлялся. Пошли слухи, что это сам Мерлин навещал непокорного ученого. Частенько из камеры Бэкона исходил необъяснимый свет и доносились лязганье и звон. Когда стражники врывались к Роджеру, то ничего необычного там не находили. Арестант же в ответ на расспросы лишь молча снисходительно улыбался.